Что касается его спасителей, то он действительно никогда не забывал их. Вел с ними переписку, посылал или передавал подарки. Например, Сергею Петровичу Малину он подарил фотоаппарат ФЭД, роскошь по тем временам. Другому своему спасителю, Александру Михайловичу Вихрову, Морисов поспособствовал сделать зубные протезы. Когда Малин или Вихров бывали в Москве, Алексей Петрович всегда тепло и радушно их принимал. Однако вернемся в начало послевоенной жизни Моресьева. После обрушившейся на него славы она стала еще более насыщенной и многокрасочной. Поездки по стране, встречи на фабриках и заводах, в школах и воинских частях, выступления на митингах, торжественных собраниях и заседаниях. В Москве мальчишки по утрам собирались стайками возле дома и на улице, где жил Моресьев, и потом сопровождали его по любому маршруту. Герой из книги вызывал у них чувство восхищения, а настоящий герой с улыбкой сетовал: «Совсем житья не стало, хоть гримируйся или бороду отращивай». В марте 1948 года Моресьев вновь вернулся в авиацию. Он начал работать в первой московской специальной школе военно-воздушных сил, в которую был принят на должность начальника авиационной подготовки. Это учебное заведение, расположенное недалеко от центрального аэродрома в Чапаевском переулке столицы, было в чем-то сродни царскому кадетскому корпусу. Как в дореволюционной России кадетский корпус давал своим воспитанникам образование, формировал характер, приучал к исполнению своего долга, внушал любовь к Отечеству, так и в первой московской специальной школе военно-воздушных сил учебный процесс был построен в подобном же ключе. Идея создания такого военно-подготовительного заведения была подсказана в свое время наркому обороны СССР, маршалу Советского Союза Ворошилову, известным военным ученым, профессором и комкором Грендалем. Нарком идею поддержал. И незадолго перед Великой Отечественной войной такая школа была создана. Спецшкола была военной. Учащиеся носили летную форму с погонами. На первом плане было изучение общеобразовательных предметов по программе средней школы. Кроме того, воспитанникам прививали правила хорошего тона, они учились бальным танцам, получали уроки музыки, рисования. В школе был даже свой драмтеатр. Одновременно огромное внимание уделялось военной подготовке. В программе обучения были предусмотрены специальные профильные дисциплины. В частности, питомцы школы проходили теорию полета, осваивали конструкцию самолета По-2, других типов крылатых машин, постигали основы авиационной навигации, делали разборку и сборку авиационного пулемета ШКАС, прыгали с парашютом, учились вождению на мотоцикле и так далее. Основательно они изучали общевоинские уставы Советской армии, строевой, дисциплинарной, внутренней гарнизонной служб, наставления по стрельбе из различного оружия. Полученные знания учащиеся применяли на практике, когда занимались строевой подготовкой, заступали в караул, ездили на стрельбище, а также на лагерные сборы. После окончания учебы выпускники, как правило, шли учиться в авиационные училища различного профиля. Туда они имели право поступать без экзаменов. В дальнейшем они становились военными летчиками, инженерами и даже космонавтами. К примеру, за несколько лет до прихода Моресьева в спецшколу ее окончили будущие летчики-космонавты, дважды Герой Советского Союза Комаров и Герой Советского Союза Демин. Часть питомцев выбирала гражданку, но многие из них и там связывали свою жизнь с авиацией. Преподавание военных дисциплин в школе вели исключительно офицеры запаса, бывшие летчики или военнослужащие, проходившие службу в частях ВВС. Им было разрешено носить военную форму. Так что Моресьев из авиации ушел, но в авиации остался. Подготовка и воспитание будущих летчиков стали его любимым делом. Обратимся к воспоминаниям одного из питомцев Моресьева, впоследствии генерал-майора Мамаева. И вот когда у меня и моих одноклассников в разгаре был третий год обучения, по школе поползли радостные для нас слухи о том, что одним из педагогов станет вскоре Алексей Петрович Моресьев. Это известие буквально ошеломило нас. Нам было трудно поверить в то, что это действительно произойдет, и мы сможем увидеть, услышать, близко узнать человека уникальной судьбы. Ожидание затягивалось, и у нас все отчетливее зрели опасения. А вдруг это является лишь пустыми домыслами, и наши мечты так и останутся мечтами? И когда мы с этим почти смирились, долгожданное событие, как бы в награду за наше долготерпение, действительно свершилось. Как-то на занятиях по классу пролетела весть. Он здесь. Урок прервался. Мы кинулись к подоконникам и прилипли к стеклам. Потом выяснилось, что такая реакция была и у слушателей других аудиторий. Мы увидели, как по дорожке вдоль здания школы вместе с директором Полехиным шел, по-матросски раскачиваясь и как бы немного приседая на каждом шагу, Алексей Петрович Моресьев, именно такой, каким мы его себе представляли. Потом была встреча, на которой директор школы очень ровно и буднично, без патетики, поведал нам, что вышестоящие органы сочли возможным назначить Алексея Петровича начальником авиационной подготовки. Он же будет вести курс теории полетов и вместе с организациями ОСА-Авиахима, вскоре это общество разделили на ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ, вовлекать нас в занятия авиационными видами спорта. Затем выступил Моресьев. Он сказал, что ему дорога возможность после завершения военной службы оказаться вновь в привычном коллективе, где педагоги были вчерашними офицерами, а учащиеся — будущими. Не скрою, нам это пришлось по душе. Мы поняли, что наш наставник хотел подчеркнуть, он видит в нас не школяров, пусть и старшеклассников, а своих младших товарищей, единомышленников и соратников. Это был, пожалуй, первый, очень важный педагогический урок Алексея Петровича. Урок доверия и повышения ответственности спецов, так называли себя учащиеся, за то дело, которое они выбрали для себя. «Уж если такой герой видит в нас будущих офицеров, — рассуждали мы, — значит, детство и отрочество остались позади, и все, чем мы занимаемся, уже всерьез, по-взрослому, высоко и значимо». В новую работу Моресьев втянулся быстро, поскольку дело было ему хорошо знакомое. Во-первых, за плечами опыт педагогической работы с курсантами Батайской авиашколы, где служил летчиком-инструктором. Во-вторых, он хорошо знал типы самолетов, начиная от простого кукурузника и кончая Ла-5, на котором летал в последнее время. В-третьих, недавняя служба в управлении военно-учебных заведений в качестве инспектора-летчика прибавил ему знаний, умения в управленческой деятельности. Должность начальника авиационной подготовки школы, которую занял Моресьев, в большей степени являлась административной. По сути, он отвечал за организацию учебного процесса на своем направлении работы. А это руководство преподавательским составом, контроль за проведением занятий, планирование различных мероприятий. Иными словами, забот хватало. Одновременно Моресьев и сам преподавал. Спецы всегда с нетерпением ждали его уроков. Еще бы, герой-летчик — их учитель. Занятия Алексей Петрович проводил интересно, доступным и понятным языком. Излагаемый материал развития авиационной техники и моторостроения о первых авиаторах он обязательно сопровождал примерами из фронтовой практики. Работая в школе, товарищ Моресьев умело передает свой боевой опыт и летное мастерство учащимся школы, проводит большую работу по изучению летного дела, отмечалось в его служебной характеристике. И далее. Наряду с производственной работой товарищ Моресьев принимает активное участие в общественно-политической жизни школы, постоянно выступает не только перед учащимися школы, но и на собраниях трудящихся с воспоминаниями о боевых действиях советских летчиков на фронтах Великой Отечественной войны. Весной 1949 года Моресьев впервые оказался за границей, во Франции, куда его направили по линии ЦК ВЛКСМ в составе советской делегации на Первый Всемирный Конгресс сторонников мира. В состав делегации его включили с подачи Сталина, который спросил у кого-то из своего окружения: «А где этот безногий летчик?» После этого вопроса вождя все сразу закрутилось. Моресьева делегировали в Париж. Всемирный Конгресс сторонников мира, проходивший с 20 по 25 апреля, одновременно в Париже и Праге, собрал 2065 делегатов из 72 стран. Ученые, представители творческой интеллигенции, священники, рабочие, простые домохозяйки, принимавшие участие в работе Конгресса, были объединены одной целью – предотвратить новую войну. Не случайно эмблемой Конгресса, которую нарисовал знаменитый Пабло Пикассо, стал белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Советскую делегацию представляли известные в стране люди – писатели Александр Фадеев, Константин Симонов, Илья Эренбург, поэт Николай Тихонов, сталевар Василий Амосов, митрополит Крутицкий Коломенский Николай, Любовь Космодемьянская, мать двух героев Советского Союза, Зои и Александра Космодемьянских, академик Александр Несмеянов, заместитель председателя антифашистского комитета советских женщин Зинаида Гагарина и другие. Со всеми членами делегации у Моресьева сразу сложились добрые отношения. Форум открыл один из основателей движения «Борьбы за мир», лауреат Нобелевской премии, французский физик Фредерик Жолио-Кюри. Обращаясь к делегатам, он заявил: «Хотя мы прекрасно сознаем трудность стоящей перед нами задачи, ибо люди, к сожалению, уже не впервые собираются для того, чтобы избежать войны. Мы же вступаем в битву с уверенностью в победе, потому что мы сильны и сумеем найти действенные методы борьбы и применить их на деле. Мы не ограничимся простым порицанием злоумышленников, порицанием, которое ставит их почти на одну доску с их жертвами. Мы собрались здесь не для того, чтобы просить мира у сторонников войны, а для того, чтобы навязать им мир». В парижском зале Плейель, где проходил столь представительный конгресс, Моресьеву посчастливилось видеть и слушать выступления американского певца и политического деятеля Поля Робсона, испанского художника Пабло Пикассо, чилийского поэта Пабло Неруду, французского писателя Луи Арагона. В свою очередь, им тоже довелось увидеть и услышать бесстрашного русского летчика из далекой холодной России. Моресьев твердым уверенным шагом вышел к трибуне. Тысячи глаз устремили взоры на черноволосого молодого человека в военной форме и со звездой на груди. Через считанные секунды громко зазвучал его упругий голос. «Советская молодежь уполномочила меня выступить на этом конгрессе. Разрешите от имени молодых людей моей великой страны передать самый искренний дружеский привет вам, передовым представителям всех народов, собравшимся для того, чтобы открыто и решительно выступить в защиту мира, поднять свой гневный голос против поджигателей войны». Он говорил каких-то 5-7 минут, но в его емкой речи прозвучали слова о непокоренных жителях блокадного Ленинграда, героических защитниках Сталинграда, самоотверженных тружениках Урала. Как человек, немало повоевавший и, следовательно, умеющий ценить благо мирной жизни, Моресьев заявил, что призывы к новой войне не найдут поддержки у молодых людей, особенно у ветеранов Второй мировой войны. Закончил он словами: «С этой почетной трибуны от имени миллионов юношей и девушек великой советской страны я заявляю, что мы всегда были и будем твердо стоять на страже мира. В лице советской молодежи молодое поколение всех стран имеет верного товарища и друга в общей борьбе за мир и лучшее будущее». Вот что писала в выступлении Моресьева на Конгрессе председатель Советского комитета защиты мира Юрий Жуков, в то время собственный корреспондент газеты «Правда» во Франции. Волнующим событием на Конгрессе явилось выступление представителя советской молодежи, прославленного летчика, героя Советского Союза Алексея Моресьева. Все делегаты поднялись со своих мест, чтобы приветствовать этого мужественного человека, который, лишившись обеих ног на войне, добился возвращения в строй. Статный, красивый советский пилот так легко поднялся на сцену, что никто не подумал бы, что у него вместо ног протезы, если бы председательствующий не сообщил об этом делегатам. И тогда в зале с новой силой вспыхнули аплодисменты. Страстную речь Моресьева, призывающую молодежь всего мира подняться на борьбу с поджигателями войны, зал выслушал с огромным вниманием. Незабываемые эпизоды форума сохранились и в памяти Космодемьянской. В своей книге «Повесть о Зое Шуре» она написала: «Апрель 1949 года. Огромный зал Плеель в Париже. Конгресс защитников мира. Флаги всех наций украшают трибуну, и за каждым флагом народы и страны, человеческие надежды и человеческие судьбы». На трибуну Конгресса поднимается наш делегат, герой Советского Союза Алексей Моресьев. Его встречают бури аплодисментов. Для всех присутствующих Алексей Моресьев олицетворяет русский народ, его мужество и стойкость, его беззаветную отвагу и выдержку. Каждый человек должен спросить себя, что я делаю сегодня в защиту мира, несутся в зал слова Алексея Моресьева. Нет сейчас более почетной, более высокой цели, чем бороться за мир. Это обязанность каждого человека. В Париже Моресьеву пришлось держать слово и перед десятками тысяч французских сторонников мира, которые собрались в огромном зале стадиона «Велодром». После выступления восторженная толпа, уже знавшая историю безногого русского летчика, читавшая о нем, подхватила Моресьева на руки, и так как в это время бастовали таксисты, пронесла по парижским улицам до самой гостиницы. Вообще, интерес к членам делегации страны, разгромившей фашизм и принесшей мир народам Европы, был огромен как со стороны самих делегатов, так и со стороны простых французов. Они подходили к советским делегатам, крепко жали им руки, хлопали по плечу, искренне выражали свои чувства: «Мы верим в вас, мы никогда не забудем того, что вы сделали для разгрома нацизма». Впоследствии Моресьев вспоминал: «В 1949 году я в составе делегации участвовал в работе первой всемирной конференции сторонников мира в Париже. С нами была и Любовь Тимофеевна, мать Зои Космодемьянской. Помню, однажды подходят и говорят: к вам пришли французские дети. Мы вышли из зала и направились в вестибюль. Встретились с гостями, поговорили. Оказалось, что эти ребята, не имея средств на то, чтобы купить билет, пешком пришли в Париж за 20 километров для того, чтобы встретиться с представителями советской делегации. Через год, в ноябре 1950 года, Моресьев принял участие во Втором Всемирном конгрессе сторонников мира. На этот раз форум проходил в Варшаве. Несмотря на то, что правящие круги Запада, уже был создан военно-политический блок НАТО, пытались сорвать проведение конгресса. В столицу Польши приехали делегаты из 80 стран. Всех их объединила одна цель – не допустить войны. Участники конгресса обратились с призывом к парламентам всех стран принять законы об охране мира. Первым государством, где был разработан такой закон, стал Советский Союз. В стране, которой едва ли не каждая семья в годы Великой Отечественной войны потеряла кого-то из родных и близких, не понаслышке знали, что такое война. Уже в марте следующего года закон СССР о защите мира принял Верховный Совет СССР. Внес свою лепту в его принятие и Моресьев. В этом документе пропаганда войны, через которую он прошел, объявлялась тягчайшим преступлением против человечества и была установлена уголовная ответственность лиц, виновных в пропаганде войны, в какой бы форме она ни велась. В том же 1950 году Моресьев стал почетным гостем первого всегерманского слета демократической молодежи. Форум проходил в Берлине. В нем участвовали делегаты как Союза свободной немецкой молодежи ГДР, так и аналогичной организации ФРГ. Война еще не остыла в душах делегатов, почти все ее видели своими глазами, а многие не только видели, но и воевали на ней. Боль сохранялась и в сердцах русских, и в сердцах немцев. И все же атмосфера, царившая на слете, была теплой и дружеской. Политическая и идеологическая цель этого форума состояла в том, чтобы влиять на все стороны жизни молодых людей, бороться против возрождения фашизма, отстаивать мир на планете. Моресьев участвовал в дискуссиях, встречался с делегатами. Но в центре внимания он оказался во время торжественного приема, устроенного в честь делегатов президентом ГДР Вильгельмом Пиком. После приема начались танцы. Моресьев тут же пригласил на вальс не кого-нибудь, а председателя пионерской организации имени Эрнста Тельмана Маргот Фаист. Симпатичная Маргот с благодарной улыбкой приняла предложение русского летчика, пружинистой походкой подошедшего к ней, и они закружились в вихре вальса. Весь зал дружно им аплодировал. К слову сказать, девушка, с которой танцевал Моресьев, вскоре станет женой председателя ГДР Эриха Хонекера, впоследствии генерального секретаря ЦК СЕПГ. В дальнейшем общественная деятельность станет для Моресьева частью его основной работы, однако все это будет впереди. Пока же он продолжал трудиться в спецшколе. Появление в качестве наставника Алексея Петровича Моресьева поставило воспитательный процесс в школе на новый уровень, способствовало подъему ее авторитета и значения, пишет в своих воспоминаниях бывший учащийся третьего взвода 8-го набора, заслуженный строитель РСФСР, почетный строитель космодромов Плесецк и Байконур, кандидат технических наук Питалев. Во всяком случае, мы с замиранием сердца слушали материал в его изложении, примеры из жизни и боевых действий, добросовестно готовились к зачетам, все, что было положено по программе, и более того, знали только на отлично. Моресеву было что рассказать молодежи об авиации, о различных типах самолетов, о которых он знал не понаслышке, о взлетах и падениях, причем без прикрас. Но это не отпугивало, а наоборот, завораживало и притягивало. Было впечатление, как будто он только преподаванием всю жизнь и занимался. В спецшколе был подобран очень опытный, изумительный по составу преподавательский и педагогический коллектив. Алексей Петрович в него вписался органично. Он герой не просто по званию, а по примеру своей жизни. Огромная популярность давала ему возможность решать многие вопросы. Но правда и то, что Моресев для себя лично никогда ничего не выгадывал и не выпрашивал. Скромность и совестливость у него были в крови. Другое дело — похлопотать за других, не боясь при этом открыть дверь кабинета самого высокого начальства. Это было по-моресевски. В частности, Моресев выбил для родной спецшколы самолет По-2. До этого будущие летчики изучали крылатую машину по учебникам и наглядным пособиям, а также по имеющимся в школе отдельным частям самолета. Получить По-2 Моресеву помог генерал-майор авиации Василий Сталин, назначенный в 1948 году командующим ВВС Московского военного округа. Еще с фронта у Моресева с ним сложились хорошие отношения. Василий очень уважительно относился к Моресеву, брал его с собой в поездки в войска. Аналогичное отношение было и у Моресева к нему. По словам Виктора Алексеевича, сына Моресева, они даже называли друг друга на «ты». А еще Моресеву-младшему запомнился такой случай. Как-то Василий подарил моему отцу пару бутылок домашнего грузинского вина, вспоминал он. За обедом отец налил мне половину фужера и сказал: «Попробуй вино от Сталина». Вообще, Василия Сталина летчики любили. Несмотря на то, что он был сыном самого вождя, он честно воевал в Отечественную войну. Прошел и Сталинград, и дошел до Берлина. А для любого фронтовика это значит многое, писал герой Советского Союза, генерал-майор авиации Крамаренко. Он добился того, что в Московском военном округе для всех летчиков были построены благоустроенные домики, переселил их из казарм и общежитий. Еще Василий часто назначал или рекомендовал на штабные должности летчиков-инвалидов. Моресев не исключение. Не все одобряли такую кадровую политику командующего. Он же на это не обращал внимания. Считал, что боевой летчик штабную работу освоит, а вот не понимающий сути летной работы штабник может дров наломать.